3 августа. Луна. Опять она тут как тут. Сколько я помню лун. Первая на моей памяти та, что висела за окном в зимние вечера моего раннего детства. Она висела неизменно над снежной крышей. Однажды мама читала нам, детям, домового Виктора Рюдберга. И в рюдберговской луне я тотчас признал мою старую знакомую. Рюдберг Виктор. 1828-1895. Шведский писатель, поэт, переводчик, представитель национального романтизма. Имеется в виду его популярная баллада о зимнем ночном путешествии мальчика вместе с Томтоном, рождественским гномом. Но тогда она не обладала еще теми свойствами, какие приобрела позже. Она не была еще ни кроткой, ни сентиментальной, ни холодной и страшной. Она была просто большая и блестящая. Она была принадлежностью окна, и окно было принадлежностью комнаты. Она жила у нас в доме. Позже, когда заметили, что я музыкален, и я стал учиться на фортепиано и добрался понемногу до Шопена, я узнал совершенно иную, новую луну. Помню одну ночь, мне было верно лет 12, когда я никак не мог уснуть от того, что в голове у меня звучал 12-й ноктюрн Шопена. И от того, что светила луна. Это было на даче. Мы только что переехали, и на окнах еще не было штор. Лунный свет вливался в комнату широким белым потоком, захлестывая мою постель. И я сел в постели и запел. Она сама просилась наружу, эта чудесная песня без слов. Я ничего не мог с собой поделать. Она сливалась воедино с лунным светом, и в них обоих таилось обещание чего-то великого, что однажды выпадет мне на долю, какого-то мучительного счастья, либо несчастья, что ценнее всякого счастья, чего-то жгучего, блаженного и огромного, что ожидало меня. И я пел до тех пор, покуда в дверях не появился отец и не прикрикнул, чтобы я спал. То была шопеновская луна. И трепетная, пылающая луна над водою, луна тех августовских вечеров, когда пела Алиса, то была она же. Я любил Алису. Еще я помню свою университетскую Упсальскую луну. Никогда не видал я луны более холодной и безразличной. В Упсале совсем иной климат, нежели в приморском Стокгольме. Воздух яснее и суше. Однажды зимней ночью я бродил с приятелем постарше меня по белым заснеженным улицам. От серых домов ложились черные тени. Мы философствовали. К 17 годам я уже почти не верил в Бога, но я упорно отказывался принять дарвинизм. Он казался мне бессмыслицей, глупостью, пошлостью. Мы вошли под какой-то темный свод, поднялись на несколько ступенек и очутились прямо у стен собора. Окруженный строительными лесами, он напоминал скелет какого-то гигантского животного доисторических времен. Мой приятель толковал мне о нашем родстве с братьями-животными. Он втолковывал мне, он доказывал, он вопил своим пронзительным голосом, разносившимся гулким эхом, и выговор у него был с примесью какого-то диалекта. Я с ним особенно не спорил, но про себя я думал: «Ты не прав, только я слишком мало еще читал и думал, чтобы суметь тебя опровергнуть». Но обожди, обожди хотя бы с год, и я на этом же самом месте, под этой же самой луной, докажу тебе, как ты был неправ и какую ты порол чушь. Ибо то, что ты говоришь, никак не может, не должно быть правдой. Если это правда, то я выхожу из игры. В таком мире мне делать нечего. А приятель все разглагольствовал и размахивал на ходу немецкой книжонкой, из которой он и почерпнул свои аргументы. Неожиданно он остановился. Свет луны падал прямо на него, раскрыл книжку на том месте, где были иллюстрации к тексту, и протянул ее мне. Луна светила так ярко, что отчетливо видны были и сами картинки, и подписи к ним. Это были изображения трех черепов, мало чем разнящихся друг от друга. Череп орангутана, череп австралийского негра и череп Иммануила Канта. С отвращением отшвырнул я от себя книгу. Приятель разозлился и бросился на меня с кулаками. Мы боролись и дубасили друг друга под сияющей равнодушной луной. Но он был сильнее, и в конце концов он подмял меня, уселся на меня верхом и по старому мальчишескому обычаю основательно умыл меня снегом. Прошел год и два, и еще много лет, а я все никак не мог дорасти до того, чтобы суметь его переубедить. я счел за лучшее оставить все как есть. И хотя я так и не понял толком, что же мне делать в этом мире, уходить из него я не стал. И много лун видел я с тех пор. Кроткая и сентиментальная луна меж берез за озером. Луна, ныряющая в морских туманах. Луна, что мчится сквозь рваные осенние тучи. Луна любви, что светила из сада в окошко Гретхен и заглядывала на балкон к Джульетте. Одна немолодая уже девушка, очень хотевшая выйти замуж, рассказывала мне, как она плакала, увидав в лесу освещенную луной сторожку. «Луна распутна и похотлива», — говорит один поэт. Другой пытается толковать лунный свет в смысле этико-религиозном и сравнивает лунные лучи с нитями, из которых дорогие нам усопшие плетут сеть с целью уловления заблудшей души. Для юноши луна — обещание всего великого, что ожидает его впереди. Для старика же — знак того, что обещанное не исполнилось, напоминание обо всем несбывшемся, обратившемся в прах. А что такое лунный свет по сути? Солнечный свет из вторых рук, ослабленный, искаженный. У той луны, что выползает сейчас из-за колокольни, какая-то несчастная физиономия. Мне чудится, будто черты этого лика изуродованы, размыты, разъедены безымянным страданием. Бедняга, за что ты торчишь там? Ты осуждена за подделку. Ты подделала солнечный свет? И верно. Преступление немало, но кто может поручиться, что никогда не совершит его?